Глава третья. «Где же Ольга? Вот бездельница! Я когда еще ее звала? Работай валом!» Услышала я женский голос в коридоре за дверью, напротив которой стояла я. «Пойди, еще раз позови!» — ответил ей какой-то молодой мужчина. «И скажи, коли не пойдет работать, выпарю лично! Ишь ты какая!» «Да вот!» Как новенькая появляется, так вечно проблемы. Это вообще странно появилось. Ну иди, Вера, иди. Хозяин обед ждать долго не станет. Всем на орехи достанется, ежели не поставите обед вовремя на стол. Да знаю, Фома. Ох и получит по шее у меня эта Олька сейчас. Я даже посочувствовала этой самой Ольге, которой намеревались намылить шею. А затем... Дверь моей комнаты резко отворилась. «Етить, колотить!» — заявила полноватая женщина, когда оказалась в комнате напротив меня. Она встала, руки в боки, и смотрела в упор. «Ты болезная, что ли, Ольга?» «Ой, я ведь тоже Ольга. Так она про меня, что ли, говорила? А почему она говорила обо мне так, словно я тут служанка?» Я нахмурилась и снова огляделась. Эта спальня была как раз-таки похожа на комнату для слуг. Что-то это меня начало не на шутку пугать. «Она все еще в сорочке по спальне прыгает», — ругалась женщина. «Я тебе что сказала делать? Одеваться и спускаться, на кухне помогать. Али хочешь, чтобы хозяину тебя показали?» Я непонимающе захлопала ресницами. «А что случится?» Если меня покажут хозяину дома, я должна этого бояться? Женщина мне явно угрожала. «Не хочу», — на всякий случай отозвалась я. «А вдруг он и вправду мне что-то сделает? Может, он псих какой-то?» «Так, шевелись!» — вскинулась та, кого мужской голос за дверью назвал Верой. «Одевайся и спускайся. Нече тут, распустив руки, сидеть. Не барыня». «А кто?» — ляпнула я, не подумав. «Как кто?» — удивилась Вера. «Ты часом головой-то не билась в последние деньки?» «Да вот и я уже стала задумываться, не билась ли. Просто забыла, что билась. Не помню половину из жизни, и теперь буду всем ходить и улыбаться». «Нет, не билась», — ответила я осторожно. «Лучше не вызывать к себе негатива сейчас, пока я не разберусь, что со мной творится». «Прислуга ты! Крепостная Ольга! Как и мы все! Али забыла?» Я так и уставилась на женщину, открыв рот от изумления. «Чего? Крепостная? Она серьезно или шутит? Какие-то странные шутки, и не смешные при этом». «Крепостное право отменили несколько веков назад. Какая еще крепостная?»